блядь, сегодня загрустил. Бывают дни и хуже, ты поверь. Ведь никому не избежать потерь. Их вечна тьма на жизненном пути. Но мрак не вечен, и наступит день. За холодом опять придет апрель, и ты поймешь, не все прошло, поверь. И лед растает на душе твоей. Не грусти, все бывает в жизни, все бывает. За обиды всех, кого любил, прости. Даже лед в душе твоей когда-нибудь растает. Может, пуля в сердце прилетит. Не застрахован ведь никто из нас. И вдруг останется лишь боль ненужных фраз, что все в груди твоей отчаянно пронзит. Дрогнет небо и песок мечты. Вдруг упадет на пыль твоих дорог, и ты поймешь, что сделал все, что мог. И скажешь всем последнее прости. Последнее прости. Но если все же мимо просвистит, то значит ты перед судьбою чист. Ты помолись, и Бог тебя простит. И все сгорит, прошлогодний лист. Не грусти, не грусти, все бывает в жизни, все бывает. За обиды всех, кого любил, прости. Лед в душе твоей когда-нибудь растает. За обиды всех, кого любил, прости. Даже лед в душе твоей когда-нибудь растает. Даже лед в душе твоей когда-нибудь растает.